Глава 14. Собрать армию оказалось нелегким делом. Перикл отправил гонца в Мегару и стал ждать. «Союзнику нужно дать время», — думал он, кусая ногти. Каждый день, пока он остается в Аттике, давал спартанцам возможность действовать свободно, не встречая сопротивления и не неся потерь. Через несколько дней появились мегарцы, запыленные с дороги. Величайшим сюрпризом стали 2000 гоплитов из Аргоса, корабли которых бросили якоря в порту Пирея на следующее утро. Они проделали большой путь, но работу за них совершали паруса и гребцы. Перикл с Эфиальтом спустились к причалам, чтобы приветствовать аргосцев и оценить их верность. Аргос — город древний, старше Спарты и Афин. Может быть, поэтому его жители чаще сохраняли нейтралитет, чем вставали на чью-нибудь сторону. Эфиальт был в одеянии афинского стратега, а не в доспехах и шлеме гоплита. Командир аргосцев спустился на причал и низко поклонился ему. «Я Данаос, вождь Аргоса», — сказал он. «Капитаны кораблей Союза передали мне, что вы собираетесь выступить против Спарты. Я даю 2000 человек под вашу команду». Удивленный и его титулом, и прямотой, Эфиальт уставился на аргосца. До сих пор он имел дело со спартанцами и коринфянами, но не с людьми из Аргоса. Вероятно, такую манеру речи приобретали все жители Пелопоннеса. «Эфиальт, стратег Афин», — негромко произнес он. «Если ты принесешь клятву верности, тебе будут здесь рады». «Решено», — отозвался Данаос. «Покажите мне ваш самый священный храм, и я поклянусь». Перикл откашлялся, желая немного остудить рвение аргосца. Его резкие манеры, казалось, подталкивают их всех к войне. «Я Перикл, сын Ксантипа. Мы рады видеть тебя здесь». Однако он тщательно подбирал слова, чтобы случайно не обидеть гостя. «В прошлом Аргос много раз оставался в стороне от конфликтов. Вы не сражались против персов, не вступили в Делосский союз. И я вынужден спросить тебя, почему вы решили присоединиться к нам в борьбе против Спарты, вашего соседа и давнего союзника?» В глазах у аргосца заблестел огонек, когда он устремил взгляд мимо стратегов на огромные стены, тянувшиеся от порта к городу, и пробежался по ним до самого Акрополя, возвышавшегося над Афинами. «Больше 30 лет назад Спарта одолела нас в битве. Это было время позора для моего города. Мы чувствовали себя беспомощными. Но мы не забыли. С того дня мы не вставали ни на чью сторону и не откликались на призывы взяться за оружие». Данаос скривил рот, будто проглотил что-то кислое. «Так могло бы продолжаться и дальше, но спартанцы сожгли корабли в нашем порту. Это было слишком серьезное оскорбление. Вот мой ответ». «Тогда пусть твои люди высаживаются на берег, Данаос из Аргоса», — соблаговолил дать согласие Эфиальт. «Мы выступаем завтра утром». Предводитель аргосцев развернулся и направился к стоявшему у причала кораблям. Эфиальт и Перикл смотрели, как с судов со стуком бросили сходни, и 2000 гоплитов стали спускаться на берег и строиться в колонну на только что законченной мостовой. «Аргос», — задумчиво произнес Эфиальт. «Там, конечно, был корабль с аргонавтами и нашим царем Тесеем в их числе. Но не так ли звали и пса Одиссея?» Перикл усмехнулся. «Да, того, что ждал его, и сдох, когда он вернулся. Аргос был верным псом». Стратеги переглянулись. На следующее утро из Афин вышли 14 тысяч воинов с копьями и щитами. Погода была теплая, поля начали зеленеть, всходы быстро подрастали на солнце. Перикл немного стыдился того, как он манипулировал Эфиальтом, чтобы тот остался дома. Однако Эфиальт радовался, что город оставлен на его попечение, и не считал себя ущемленным. В конце концов, Перикл просто попросил, и его просьбу быстро удовлетворили. Видимо, стратег был в первую очередь политиком, мастером заключать сделки. Уходя из Афин, Перикл понимал, что, вероятно, закладывает для себя проблему на будущее. Распоряжаться властью приятно, так было всегда. Тиранами, как и врагами, не рождаются, а становятся. Перикл не упустил из виду и того, что Эфиальт остается в Афинах без всякой реальной оппозиции. То, что все афинские стратеги ушли на войну, не пресечет издания новых законов. Это был риск. Но не меньший риск идти на север и устраивать засаду на армию спартанцев. Афиняне достигли подножия горного хребта, но никаких признаков близости врага не заметили. Рядом только несколько хижин, в которых жили сумасшедшие или парии, и больше никого. Склоны густо поросли лавром, дубами и оливковыми деревьями, а также колючим кустарником, об который легко было ободрать кожу. Перикл следил, как разведчики скрываются в зеленых зарослях. До более высоких гор они еще не добрались, людей послали вперед с висящими на шее сигнальными рогами, а Миронит и стратеги с трудом пробирались вслед за ними. Одновременно с этим позади войска оставили всадников, которые наблюдали за восточной стороной и ведущим к Спарте перешейком. Спартанцам не доверял никто. Редкая неделя проходила без известия о каком-нибудь новом несчастье, сожженном складе или убитых ни за что ни про что торговцах. Обычно спартанцы с презрением относились к хитрости, но и на это Перикл больше не мог рассчитывать. Если, пустившись в погоню за ними, он попался на какую-то уловку, то был готов вместе со всеми быстро вернуться в Афины и защищать город. Поглядев направо и налево, Перикл увидел армию, которая больше походила на скопище золотистых жуков, ползущих вверх по склонам. В этой суровой местности он чувствовал, что они очень уязвимы и слишком зависят от разведчиков. Хорошо, хоть совет открыл городское хранилище экипировки и оружия. Зенон с Анаксагором получили доспехи, каких никогда прежде не имели. Помимо бронзовых шлемов и нагрудников с птеругами из кожаных полос, для Анаксагора нашлись даже поножи, которые подошли ему по размеру. Друзья Перикла выглядели как настоящие гоплиты, но самое главное, они были хорошо натренированы и умели владеть мечом. Никогда им не чувствовать себя на поле битвы так же свободно, как Периклу, но они и не посрамят себя. Перикл пытался уговорить друзей, чтобы они остались в городе, в немалой степени из-за того, что ему нужны были верные глаза, присматривать за Эфиальтом, однако те настояли на своем. Дикие животные, олени, кабаны и зайцы, почуяв приближение людей, скачками уносились прочь сквозь заросли. Птицы тревожно кричали в ветвях деревьев. Перикл поморщился при мысли, что из-за этого спартанцы узнают о приближении врага, еще не увидев его. «Ни один из разведчиков пока не вернулся», — напомнил он себе и посмотрел на Миронида, назначенного полемархом. Тот карабкался, опираясь на копье, как на посох. Вообще говоря, Миронид выглядел совершенно спокойным, будто отправился прогуляться по горам. «Может, у него просто не хватает воображения?» — про себя удивлялся Перикл. Однако невозмутимость Миронида была ценным качеством в военачальнике, идущем на битву со Спартой. Огней в лагере той ночью не зажигали, силы поддерживали сушеным мясом и водой. Перикл спал лучше, чем обычно, покой ему обеспечивали стражники и люди, посланные в разведку. Проснулся он, ощутив капли дождя на лице. Сел, откашлялся в кулак и почувствовал, что все тело у него затекло. Ночью на небе сгустились тучи, вдалеке слышались раскаты грома, сверкали молнии. После каждой вспышки света люди в страхе бормотали. Перикл со вздохом поднялся, чтобы пройтись среди них. Все-таки он стратег, а значит, ему нужно соответствовать этой роли, пусть люди видят его и черпают в нем уверенность. Он шел по лагерю с напускной беспечностью и старался не морщиться, когда молнии освещали небо. Многих людей Перикл приветствовал, называя по имени, а гроза тем временем усиливалась, затмевая зарю. Через некоторое время дождь прекратился, но тучи по-прежнему катились по небу, несомые сильным ветром. Перикл видел, что страх в людях растет. Многие громко молились. Прошлым вечером они производили впечатление своей силой и выносливостью. Однако несколько вспышек молнии превратили их в детей, трепещущих перед богами. «Подъем!» Перикл вспомнил, что солдат успокаивали служба по заведенному распорядку и грубые командиры. «Вставайте! Уже рассвело! Проверьте, чтобы на земле не осталось вещей и монет! Не оставляйте следов, что мы были здесь!» Задание было дано, просто чтобы отвлечь людей от грозы. Но как только солдаты начали выполнять приказания, небо побелело, как в полдень, и раздался громкий треск. Молния ударила прямо над ними. Сильный порыв ветра согнул деревья. Воздух запах по-другому, почти кисло. Перикл улыбнулся, он почувствовал себя живым в нем. «Что это значит?» — крикнул Миронит сквозь раскат грома. «Это добрый знак! Ты как будто ничуть не боишься!» Перикл собрался было отшутиться, но остановил себя, заметив, сколько людей повернули голову, чтобы услышать его ответ. Грохот и яркий свет потрясли их. Они испугались. Перикл взглянул на Анаксагора и увидел, что тот сделал нетерпеливый жест, будто ударил по невидимому кресалу. Перикл кивнул. «Мы идем на битву, полимарх Миронит. Вероятно, это Аполлон бьет для нас в барабан, чтобы разжечь нашу кровь. Ты чувствуешь, как пахнет воздух? Он живой!» Перикл увидел, что человек, которого афиняне назначили руководить ими, страшно напуган. Он потерял терпение, вынул из сапога кресало и чиркнул им по своему мечу. Лезвие было сухое, и искры довольно хорошо осветили пространство вокруг. «Или это искры, вроде таких, Куриос? Что бы это ни было, мы должны идти дальше, пока не узнаем, где спартанцы преклонили свои головы». Миронит как будто немного успокоился. Насмешка младшего по возрасту мужчины, казалось, проняла его. Он грубым голосом отдал приказ сворачивать лагерь и выступать. Некоторые солдаты на глазах у Перикла повторяли его жест. Удар кресалом для тех, кто не видел. Люди начинали улыбаться. Гроза постепенно уходила, унося с собой их мрачное настроение. Утро прошло в таком густом, непролазном лесу, что Перикл уже начинал сомневаться, выберутся ли они когда-нибудь из него. Только положение солнца указывало, что они по-прежнему двигаются в верном направлении. Они взбирались на перевалы и спускались в долины по каменистым осыпям под палящим солнцем, словно скатывались по волнам из пыли и камней. Миронит не давал войску растягиваться. Идти стало легче, когда им, наконец, попался более пологий склон, и они увидели впереди проход, который выводил на равнину. Перикл поднял взгляд и замер, заметив приближающегося гонца. Бегун поднимал за собой столб пыли, и от этого зрелища у Перикла вдруг пересохло в горле. Через пару мгновений Миронит отдал приказ остановиться, и солдаты опустились на землю поправить снаряжение, передохнуть и приготовиться, не теряя спокойствия. Они пришли сюда, чтобы изловить небольшой отряд спартанцев. Вероятно, лишь немногие из них рассчитывали, что поиски будут длиться без конца. Другие, вроде аргосцев, намеревались отплатить спартанцам за старые обиды. Их было 14 тысяч, и они верили в силу своих сомкнутых в плотные ряды мечей и копий. Спартанцев здесь ненавидели, так что по афинскому войску распространилось предвкушение битвы. Люди приободрились. Перикл намеренно встал рядом с Миронидом, когда гонец передавал донесение. Другие стратеги тоже подошли послушать, оставив своих людей ждать приказов. «Впереди лагерь, Куриос!» — сообщил гонец, тяжело дыша. «Похоже, было сражение. Я видел мертвые тела, на которых пируют птицы. Не далее, как день назад, если я что-то в этом смыслю». «А что, спартанцы?» — спросил Миронит. «Я видел красные плащи, может быть, 1000, трудно сказать точнее. С ними и другие, много больше. Я бы сказал, 6000 или 8000». Молодого человека учили определять количество людей с расстояния, но его подсчеты все равно были предположительными. Перикл почувствовал, что у него упало сердце. Он рассчитывал устроить засаду на гораздо менее многочисленный отряд. Вместо этого они столкнулись с армией, и в сердце ее — спартанцы. К его удивлению, Миронит усмехнулся и хлопнул в ладоши. «Значит, мы их нашли. Они в неделе хода от Спарты, тогда как мы можем наладить линии снабжения до наших стен. Да, Афин, всего-то день пути. Это наша земля, друзья, не их. Мы можем отрезать их от дома, и им придется встретиться с нами, чтобы вырваться. До моря далеко, корабли не вызвать. Нет, им не избежать столкновения с нами, без запасов пищи и воды. Превосходно!» Перикл моргнул, впервые осознав, что для Миронида это не рядовая военная вылазка. Этот человек много раз участвовал в небольших сражениях, но ни разу не бился со Спартой. Казалось, такая перспектива приводит его в восторг. Он очень оживился, настолько бодрым и энергичным Перикл его еще не видел. Показывая, что горячо одобряет слова полимарха, Перикл улыбнулся. В ответ Миронит похлопал его по плечу. «Ну что, мы пойдем на них? Я бы хотел, чтобы спартанцы увидели гоплитов здесь, в нашей Аттике. Пусть не думают, что могут рыскать тут и творить, что им вздумается. Загоним вепря в угол, друзья. Покажем им, как мы умеем обращаться с копьями». Если люди до сих пор стояли в напряжении, от слов полимарха им стало легче. Перикл с радостью видел, как скалят зубы солдаты, которые принялись собирать свое снаряжение и строиться в колонну для марша через последний проход. Перикл стоял среди своих афинян и ощущал прилив гордости. При нем были отцовский меч и копье. При многих других — тоже. Они вышли в зеленую долину, где ветви фруктовых деревьев клонились под тяжестью новых побегов, а вражеская армия готовилась идти домой. Армия, осмелившаяся вступить на их территорию. Сердце у Перикла забилось чаще, и он тоже обнажил зубы. Он был со своими людьми, а они с ним. Никомед устал разбираться с чужеземцами. Мало того, что ему приходилось умиротворять собранных им союзников, хотя временами говорить с ними было все равно, что припираться с женщинами. Так он еще был вынужден терпеть недовольство человека, который, не будучи спартанцем по рождению, дерзал подавать голос в присутствии людей получше его. «Мне обещали, что битвы не будет», — говорил Тисамен. «Твои эфоры послали меня, чтобы я доложил о твоей победе, но они поклялись, что все будет кончено. Вместо этого я вижу, как твои люди преследуют нападавших. Некоторые из них промчались мимо меня». «Тебе ничто не угрожало, я уверен», — рявкнул Никомед. Неужели этот человек думает, что ему больше нечем заняться, кроме как выслушивать его причитания? Иногда Никомеду хотелось, чтобы спартанская дисциплина распространялась на весь мир. Вот бы отправить Тисамена на порку. Это точно умерило бы его злость, как остывает раскаленное железо в бадье для закалки. «Дело не в опасности, регент Никомед. Оракул обещал мне 5 побед». Я боюсь, что последней стала эта жалкая стычка. Твой царь дал мне слово, что меня призовут к оружию, только если мы будем биться с афинянами. До этого дня...» Тисамен замолчал, потому что сквозь ряды воинов пробирался гонец. Он склонился к уху Никомеда и что-то тихо сказал ему. Лицо регента мигом изменилось. «Где?» Никомед поднес руку козырьком к глазам и стал вглядываться вдаль. Тисамен, смутившись, повернулся в ту же сторону. Со склона гор к югу с золотистой линии спускалось войско. Глядя на него, Никомед закусил губу. Жалобы прорицателя мигом были забыты. Он и его люди отразили нападение на дарийцев, перебили их врагов и в очередной раз доказали, как ценно иметь Спарту на своей стороне. Теперь сигнальные рога оглашали ряды воинов, каждый свой отряд. Сердцем войска были 1500 спартиатов. Командиры, благоговейно взиравшие на него всего несколько часов назад, собирались вокруг в ожидании приказов. Никомед молча наблюдал, как строятся в отдалении ряды гоплитов. «Это наверняка афиняне», — понял он. «Проклятый союз! Никто больше не мог собрать армию такого размера». «Похоже, афиняне решили испытать нас на прочность», — сказал он. «Вот, вероятно, твой шанс, прорицатель». Тисамен сник, осознав смысл его слов, и тихо произнес. «Если он уже не упущен...» Никомед выругался себе под нос. Он знал, что приближаться так близко к Афинам рискованно. В Аттике уже долгое время царил мир, и афиняне, казалось, решили не покидать стен своего города, прятались от войны, как кролики в норе. Регент сжал челюсти. Такая промашка могла стоить ему жизни, не говоря уже о чужеземце-прорицателе, который без умолку болтал про обещания и оракулов. Равнину Танагры окружали высокие пики и горные перевалы. Это было прекрасное место для битвы, и Никомед остался там, принимая рукоплескания и благодарности подчиненных. Он мысленно перебирал своих союзников. На большинство из них он не стал бы полагаться. Никомед собрал их на севере Пелопоннеса, когда проходил там. Между ними давно существовала договоренность, что они пошлют людей на войну по призыву Спарты. Но это не лучшие войны. Они никогда ими не были. По шее Никомеда струился пот. 1500 спартиатов не так легко отбросить, и они не побегут перед армией Афин. Если он уклонится от битвы, все, что было сделано для отражения атаки на дарийцев, пойдет прахом. Нет, будет еще хуже». Все города-государства в этой местности узнают, что спартанцы бежали с поля боя. Это нанесет удар по самым основам. Если к землетрясению и восстанию илотов добавится еще и военное поражение, может рухнуть все. Они только начали оправляться от полученных ударов. Никомед резко оглянулся, поняв, что один из союзников о чем-то спрашивает его. От предводителя спартанцев ожидали бесстрашия. Никомед должен был действовать совершенно определенным образом, пусть даже он лишится всех людей, которых привел сюда. «Отправьте разведчиков, не ввязывайтесь в бой», — приказал регент. «Пусть узнают, сколько их, какие отряды, все, что смогут определить». «Хорошо, так и нужно, конечно». Никомед сглотнул. «Отчего у него так пересохло в горле?» «Регент Никомед!» — обратился к нему кто-то еще. Мужчина встал на колени, когда Никомед взглянул на него. «Аркадиец», — припомнил он. «Они отправили к нему 400 человек». «Куриоз, мои парни не готовы к войне с Афинами», — сказал их командир. «Не можем ли мы уйти? У тебя совсем мало людей. Мои — большую часть года землепашцы и горшечники. Они берутся за щиты и копья только на один сезон, когда я прошу их об этом. Они не гоплиты, как твои воины и афиняне». Никомед прищурился. «Лучше бы этот дурак вообще молчал. Теперь ему нужно отвечать, вступая в свою роль, хочет он того или нет». Никомед вручил душу Аполлону, богу солнца, и сказал: «Я бы поставил своих спартанцев против силы в десятеро большей». От пота защипало глаза. Неужели день такой жаркий? Никомед вытер капли большим пальцем. «О, боги! Не то же ли чувство познали Плистрх и Леонид? Ужасное одиночество командующего войском. Никто не мог согласиться или поспорить с ним. Все смотрели на него, а ему откуда знать? Это была мука, и Никомед тянул с решением слишком долго, чувствуя, как уверенность его людей иссякает. «Все это проклятый прорицатель», — подумал он и хмуро взглянул на стоявшего перед ним, будто перепуганный теленок, аркадийца. От радости легкой победы к отчаянию. Спартанцу больше всего хотелось вернуться на день назад, лишь бы не видеть страха в глазах окружавших его людей. Но он не мог. Ответственность лежала на нем. «Они стоят на нашем пути», — сказал Никомед, и справедливость его слов стала предельно очевидна, пока он их произносил. «Вот что главное! Они хотят напасть на нас, уверенные в победе! Нам не добраться до одного из проходов на Пелопоннес, не встретившись с ними. Так что оставьте мысли о возможности уйти тихо. Мы должны сражаться или оставить свою честь за нашими спинами. Вы понимаете?» Один за другим все кивнули. Только вчера они поздравляли друг друга с выпавшей удачей. Они поддерживали Спарту в незначительном столкновении и завоевали уважение царского регента. Битва была славная. Как им казалось, союзники не пострадали, а враг повержен. Земля еще влажна от крови казненных пленников. И вдруг за какой-то час все это пошло прахом. Без всякого предупреждения они снова оказались на войне. На этот раз им противостоял мощный враг. Они глядели на Никомеда и ждали от него приказаний. «Отдайте команду строиться! В колонну!» Он окинул взглядом повозки, нагруженные награбленными вещами, и покачал головой. «Оставьте все, кроме доспехов и оружия!» Никомед набрал в грудь воздуха, заставляя себя продолжить, и эти слова неслись по ветру, как весть о его смерти. «Мы пойдем на юг, к перешейку и Пелопоннесу. Если армия афинян попробует преградить нам путь, мы вступим в бой и проложим себе дорогу. Вот мой приказ. А теперь за дело! Я поведу вас, и мы их одолеем!» Все разбежались, передавая приказ. Лагерь пришел в движение, начались поспешные сборы. Никомед снова вытер пот и заметил прорицателя, который так и стоял на месте, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Ну?» — бросил ему Никомед. «Ты хотел получить свою битву с афинянами, так ведь? Берись за копье, приятель! Найди себе щит и вставай в строй с низшими по рангу!» Ошеломленный Тисамин ушел, а Никомед созвал старших командиров. По крайней мере, спартанцы вели себя безупречно, их лица ничего не выражали. Они пойдут и умрут по его приказу. В этом сомнений не было. Никомед снова с трудом сглотнул и приказал подать ему воды. Клянусь богами, в горле у него совсем пересохло. Сдвинув шлем так, чтобы ветер обдувал его лицо, Перикл стоял в примолкшем строю. Некоторые солдаты, наоборот, надвинули свои шлемы. Вдалеке спартанцы и их союзники строились в колонну и выступали. Миронит находился в центре отряда воинов в золотистых доспехах и готовился встретить врага. Он посылал гонцов по войску во всех направлениях с приказом идти следом за противником. Перикл сжал в руке копье, обменявшись взглядом с Анаксагором и Зеноном. Афиняне вышли на битву. Они не пропустят спартанцев без кровопролития. Перикл сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Солдаты смотрели на него, ожидая приказа. Он нервничал, но ему к этому не привыкать. Натренировался с отцом, с Кимоном, даже с Эфиальтом в афинском собрании. «Действуйте сегодня так, чтобы вам было не стыдно рассказывать, когда поднимете чашу за эту битву», — обратился Перикл к собравшимся вокруг него. «Ради завтрашнего дня! Вот главное, о чем я прошу вас!» Некоторые люди хмурились, пребывая в смущении. Перикл почти слышал голос отца. «Не усложняй все, дурачок!» Сердце у него стучало. «Ладно. Сегодня Спарта — наш враг, и мы перебьем их! Мы — союз! Кто мы?» «Симахия!» — взревели воины в ответ. «Союз!» Так-то лучше, слова нашлись. Он по-прежнему считал их всех афинянами, но люди из Мегары и Аргоса — это нечто другое, нечто еще подраставшее. С обеих сторон долины были видны разведчики на конях. Перикл не обратил особого внимания еще на одного, хотя фигура в отдалении сделала большой крюк вокруг вражеского войска, уклоняясь от двоих разведчиков, которые, подняв руки, пытались задержать его. «Этот человек — отличный наездник», — подумал Перикл. Мчась на полном скаку, он рисковал свернуть себе шею. Попадись под копыта коню кроличья нора, и оба, всадник и животное, упадут наземь так, что могут убиться. Что-то было в этой фигуре. Перикл прикрыл глаза рукой и наблюдал за приближением всадника. Гонец с севера? Какой в этом смысл? Но кто же это? У него щит за спиной. Похоже, как будто это... Перикл замер, не веря своим глазам. Кимон перекинул ногу и соскочил с коня. Афинянин был без копья, но снаряжен как на войну, и на спине висел щит. Приводя себя в порядок на глазах у изумленного Миронида, Кимон скинул щит на левую руку. Покинув строй, Перикл подбежал к другу, чтобы приветствовать его, хотя дурные предчувствия переполняли его. Кимон взглянул на Перикла и, казалось, обрадовался, но его лицо оставалось напряженным. «Полимарх Миронид, это...» — произнес Перикл, приближаясь к ним. «Я прекрасно знаю, кто это!» — оборвал его Миронид и оглянулся на ряды следивших за ними солдат. Приказа остановиться не было, поэтому им троим пришлось шагать вместе с войском, иначе они потерялись бы среди движущейся массы людей. Не скрывая досады, Миронид жестом отозвал Кимона в сторону. «Я отдаю себя в твое распоряжение, полимарх», — сказал Кимон. «Клянусь честью, что буду исполнять твои приказы». «Ты не можешь», — ответил Миронид. Перикл понял, что тот в ярости. Миронид указал рукой на врагов, они продолжали двигаться по долине на запад впереди афинян. Кимон был занят тем, что не давал коню щипать траву под ногами, когда Миронид взял его за руку. «Архонт Кимон, ты был изгнан афинским собранием. Я не могу допустить, чтобы ты остался здесь. Это будет стоить мне жизни, чести. Разве ты не чтишь закон?» Кимон густо покраснел, и Перикл не мог найти слов, чтобы помочь ему. «У меня большой опыт, Миронид». Кимон стиснул зубы. «Если мне нельзя вести войско, неужели я не могу встать в строй и сражаться, как гоплит? Я не могу остаться в стороне, когда афиняне идут на войну». Перикл увидел, что Миронид уперся. «Ты должен», — сказал полимарх. «Мне бы хотелось, чтобы было по-другому, архонт Кимон. Но закон есть закон. Я понимаю, почему ты хочешь сражаться, но тебя изгнали на 10 лет». Я не могу позволить тебе присоединиться к моему войску. Ты попираешь честь уже тем, что стоишь на этой земле. Это Атика. Я мог бы арестовать тебя и казнить, и тогда не приступил бы закон. Мне жаль, но таково мое последнее слово. Садись на коня и уезжай». Перикл видел, как расстроен его друг, но Кимон только молча взглянул на него покрасневшими глазами. «Я буду наблюдать, Куриос. Ты наверняка одержишь победу». Это было доброе пожелание, и Миронид кивнул, а Кимон развернулся и вскочил на коня. «Я поговорю с советом, когда мы вернемся домой», — сказал полимарх. «Сообщу о твоем предложении, архонт Кимон. Оно показывает тебя с лучшей стороны. По крайней мере, это я для тебя сделаю». С высоты седла Кимон оглядел приведенное сюда спартанцами войско и закусил губу, явно раздосадованный. Но выбора у него не было. Он сделал ставку на то, что война ослабит законы людей. Миронид смотрел на это иначе. Перикл наблюдал, как его друг покидает поле битвы под четкий стук копыт, и думал, будь полимархом он, Кимон остался бы здесь. Те, кто устанавливает законы, всегда должны учитывать их несовершенство так же, как свое собственное. Похоже, Миронид не разделял эту точку зрения. Сильным толчком Перикл опустил шлем и теперь смотрел на долину и врагов сквозь узкую щель. «За союз!» — провозгласил он, и его голос разнесся по рядам. Воины заревели в ответ. «За Афины!» — крикнул Перикл своим людям, и те с воем подняли копья. «За Кимона!» — добавил он. Солдаты дружно вторили ему. Миронит скривился, но Кимон не обернулся.